Маузер 98К. Немецкая магазинная винтовка. Наиболее массовое стрелковое оружие вермахта. Была принята на вооружение немецкой армии в 1935 году и является укороченной и незначительно измененной модификацией винтовки Маузер 98, созданной Вернером Маузером в 1898 году. К 1945 году промышленностью Третьего Рейха было произведено более 14 миллионов Маузер 98К. Юнкерс Ю-52-3М. Основной немецкий военно-транспортный самолет Второй мировой войны, разработанный в начале 1930-х годов и прозванный в вермахте за архаичный вид «тетушкой Ю», а за надежность – «железной Анны». Первоначально это рабочая лошадка Люфтваффе, как пассажирский лайнер использовался авиакомпанией Люфтганза. 17-местный Ю-52 совершал рейс Берлин-Рим за 8 часов. Во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов модернизированные бомбардировщики Ю-52 приняли участие в боях в составе легиона «Кондор», но понесли тяжелые потери. Напротив, значительную роль на начальном этапе франкистского мятежа сыграли транспортные модификации «тетушки Ю», применявшиеся для переброски войск. Гитлер так оценил их значение. Франко должен воздвигнуть памятник Ю-52. Этому самолету обязана победа революции в Испании. В мае 1941 года Ю-52 принимал активное участие в крупнейшей немецкой воздушно-десантной операции – захвате острова Крит. Всего за 13 лет с 1932 по 1945 года фирмой «Юнкерс» было выпущено 4850 этих крылатых машин. Тактика, технические характеристики. Экипаж – 3 человека. Размеры – длина 18,9 метра. Высота – 4,65 метра. Размах крыла – 29,25 метра. Площадь крыла – 110,5 квадратных метра. Масса – пустой – 6510 килограмм. Снаряженный – 9200 килограмм. Максимальная взлетная 10990 килограмм. Максимальная скорость у земли 265 километров в час. Максимальная скорость на высоте 210 километров в час. Дальность полета 1300 километров. Практический потолок 5900 метров. Двигатели 3 BMW-132T, вооружение 13-мм пулемет МГ-131, 2 7,92-мм пулемета МГ-15, внутренняя бомбовая нагрузка 455 кг. Ефремов Михаил Григорьевич, 1897-1942 года жизни. Советский военачальник, генерал-лейтенант с 1940 года. Герой Российской Федерации в 1996 году посмертно. С 1916 года сражался в рядах тяжелого артиллерийского дивизиона на Юго-Западном фронте Первой мировой войны, в том числе в легендарном Брусиловском прорыве. В 1917-м участвовал в Октябрьском перевороте в Москве. В гражданскую войну воевал на Южном и Кавказском фронтах. Успешно командовал отрядом из 4 бронепоездов. Стал командиром корпуса. С 1937 по 1940 года командовал 5 военными округами. В 1938-м Ефремов был срочно вызван в столицу, где в гостинице «Москва» посажен сотрудниками НКВД под домашний арест по подозрению в связях с врагом народа маршалом Тухачевским. Его освободили через 2 месяца после допроса в присутствии Сталина. В начале Великой Отечественной он командовал 21-й армией, которая в составе Западного фронта вела ожесточенные бои на Могилевском направлении. В октябре 1941 года Ефремов принял командование над 33-й армией. 19 апреля 1942 года, во время кровопролитных боев за Вязьму, он был тяжело ранен и, желая избежать плена, когда ситуация стала критической, застрелил свою жену, санинструктора части, а затем застрелился сам. В 1996 году Ефремову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2011 году патриарх Кирилл дал разрешение на отпевание останков генерала, поскольку, по мнению высшего иерарха Русской Православной Церкви, самоубийство военачальника не являлось следствием смертного греха, уныния и отчаяния, а примером верности Родине, присяге и боевым товарищам.